124. Урусвати видела нашу охранительную ткань. Мы простираем незримые потоки такой светоносной ткани. Она препятствует темным нападениям. Она же охраняет Докиут, где отдыхают наши сотрудники перед принятием нового труда. Нужно понять, что наши лучи и токи особенно благодетельны, когда они воспринимаются сознательно. Можно сказать, что польза наших воздействий возрастает старицею, если она воспринята в сердце. Люди жалуются и томятся, ибо не признают реальность наших посылок. Постоянно можно слышать о страдании, одиночестве, но каждое наше послание будет не принято и лишь возбудит непристойные суждения. Даже самые явные проявления наши будут забыты и объяснены житейски. Но каждое устремление к нам уже даст благие всходы, только нужно предоставить нам избрать лучшие пути. Урусвати замечает даже краткие явления охранительной ткани, но многие даже не обратят внимания на длительные знамени. Как же доверить им подробности нашей внутренней жизни? Они вместо познания найдут лишь поводы к новым отрицаниям. Так мы и все истинные сотрудники должны четко различать, что можно сказать с пользой. Не будем зазывать к учению, ибо сердце не раскрытое не сможет осознать, в чем польза и где красота. Яркое понимание учения нуждается в сердечном открытии. Пусть чаще обращаются к нам и полюбят думу о нашей обители.